Бегство в Египет. Погонщик возник неизвестно откуда. В пустыне, подобранной небом для чуда, по принципу сходства, случившись ночлегом, они жгли костер, в заметаемой снегом пещере своей непредчувствуя роли, младенец дремал в золотом ореоле волос, обретавших стремительно навык свечения не только в державе чернявых сейчас, но и вправду подобно звезде, покуда земля существует везде. 25 декабря 1988.